Глава 7. Мертвый Лжесталин еще лежал в колонном зале, когда в театр МТД явился инструктор ЦК КПСС Феликс Расторопный. Фамилия его оказалась очень уж говорящей, потому что именно расторопность была целью его визита. Посмотрев старый заезженный спектакль «Не в свои сани не садись», Расторопный в директорском кабинете собрал несколько человек, включая директора, главного режиссера, некоторых ведущих артистов, и сказал, что в репертуарный план театра следует внести некоторые изменения. «Вот, например», — сказал он, ткнув пальцем в афишу, — «Сталин в октябре у вас идет 6 раз, при том, что спектакль малопосещаемый, не кассовый». «Но», — попытался возразить директор, — «это же все-таки спектакль о товарище Сталине. Он, между прочим, выдвинут на сталинскую премию». И вдруг с опаской спросил, — «Разве у нас изменилось отношение к товарищу Сталину?» «Изменилось», — твердо сказал инструктор. «Сталин для нас остается выдающимся государственным деятелем, но вы сами хорошо понимаете, что заслуги его сильно преувеличены». В этом же разговоре впервые официальным лицом было произнесено словосочетание «культ личности». Все участники этого маленького совещания переглянулись и сильно задумались, потрясенные. Подал голос только артист Милования. «А скажите, пожалуйста», — спросил он с более сильным, чем обычно, грузинским акцентом, — «это мнение, что заслуги товарища Сталина сильно преувеличены, это ваше личное мнение? Или это мнение высшего партийного руководства?» — «А как вы думаете, товарищ Милований?» — ответил ему Расторопный, не без насмешки. — «Можете ли вы себе представить, что я, рядовой инструктор ЦК, посмел бы менять политику партии?» — «Значит, ваше мнение», — продолжал артист, — «это не ваше мнение, а мнение наших уважаемых вождей, мнение товарищей Берии, Хрущева, Маленкова, Булганина и так далее». — «Совершенно верно», — согласился Расторопный. — «Это мнение всего Политбюро, то есть мнение партии, которое нам с вами надо выполнять неукоснительно». Можно себе представить, в каком настроении народный артист Милования возвращался домой. Думая о своих недавних соратниках, он убедился, что его подозрения подтвердились в наихудшем виде. Не успел их вождь, то есть тот, кого за вождя они принимали, испустить дух, как они не только ринулись делить власть, наверное, как же без этого, вгрызаясь друг другу в глотки, но и разоблачать самым гнусным образом его, еще не остывшего. Еще несколько дней назад они смотрели ему в рот, они каждое его высказывание, самое банальное, объявляли гениальным прозрением и вершиной человеческой мысли. Они называли его величайшим мыслителем, гуманистом, корифеем всех наук и другом детей. Он мог делать с ними все, что угодно. У Калинина и Молотова отобрал жен и загнал в лагерь. Хрущева заставлял плясать ГПК, а Лысину Поскребышева выколачивал трубку, Берию хватал за нос. Никто из них, лишенных чувства простого человеческого достоинства, ни разу не выразил даже малейшей обиды. Они вели себя как преданные собаки. Они клялись ему, что готовы отдать за него жизнь без малейших колебаний. — Сволочи, — думал он, — подонки, предатели, беспринципные подхалимы. Он давно уже не тосковал по своему прошлому положению и всемогуществу. Но сейчас ему страстно захотелось вернуться в прежнее положение хотя бы на один день. Ему одного дня хватило бы. Он их всех расстрелял бы, повесил, распял. Он подверг бы их самым страшным казням, какие только можно представить. Но, увы, он ничего не мог сделать. Не мог вернуться в Кремль, не мог никого ни расстрелять, ни повесить, мог только напиться. В тот вечер некоторые прохожие на улице Горького обратили внимание на старого человека, который шел и плакал громко навзрыд. Люди с удивлением на него оборачивались, не узнавая в нем ни Иосифа Сталина, ни Георгия Милования. По дороге он купил в еврейском ресторане «Якорь» бутылку водки, дома выпил ее почти до дна и заснул одетый. Проснулся в своей спальне на Кунцевской даче в непонятное время суток. Несмотря на зашторенные окна, в комнате было светло, но свет шел не от люстры и не от боковых светильников, а неизвестно откуда. К его удивлению, впрочем, довольно слабому, в комнате он был не один. Кроме него здесь были Берия, Хрущев, Маленков и Булганин. Берия стоял перед открытым сейфом, доставал из него одну за другой какие-то бумаги, просматривал и швырял на пол, бормоча что-то себе под нос. Хрущев, сдвинув на затылок соломенную шляпу, сидел в плетеном кресле и грыз початок кукурузы. Он водил початком из стороны в сторону, словно играл на губной гармошке, оставляя неаккуратные следы на обеих щеках и роняя отдельные зерна на пол. Сама по себе эта наглость сидеть в спальне Сталина и грызть кукурузу была возмутительна. Но больше всего возмутило Иосифа Виссарионовича то, что этот самозванец сидел в его кителе с двумя золотыми звездами, небрежно накинутым на плечи. Маленков диктовал Булганину текст, что-то насчет легкой промышленности, которую надо предпочесть тяжелой промышленности. Все они были заняты своими делами и не сразу заметили, что вождь проснулся. Первым увидел это Маленков. Он толкнул Булганина. Булганин ударил по руке Хрущева. Початок вылетел из его рук и ударил в плечо Берию. Берия увидел, что Сталин проснулся, сначала оторопел, потом кинулся к проснувшемуся, стал целовать ему руку и быстро-быстро заговорил. — Коба, дорогой, ты очнулся, я знал, что ты жив, а не говорят, он умер. А я понимаю, что ты не умер и не мог умереть, потому что ты бессмертен. Но они стали делить посты. Этот стал председателем Совмина, этот — министром обороны. А вот этот кукурузник захватил руководство над партией. Ты представляешь, этот полуграмотный шахтер будет руководить партией, которую ты вместе с Лениным... Ты видишь, дорогой Коба, какие-то бесчестные, коварные люди. Они все говорили тебе, что они тебя очень любят, а на самом деле ты же видишь какие-то злобные, жадные до власти коварные подлецы. Только я один твой бескорыстный, верный друг, и я сделал тебе дружеское дело, я их арестовал. Сталин в самом деле тут же увидел всю компанию. В нижнем белье, в рваных рубашках, спадающих кальсонах, в железных кандалах на руках и ногах. Они стояли перед ним и тряслись от страха. И первая его мысль была подвергнуть их какой-нибудь ужасной, медленной и мучительной каре. Но вдруг его пронзило острое чувство, которого прежде он никогда не испытывал. Это было чувство жалости к этим людям. Он очень удивился, потому что никогда в жизни не жалел никого, кроме себя самого. А сейчас пожалел этих ничтожных и трясущихся от страха людей. — Отпусти их, Лаврентий, — сказал он и пошевелил вялой рукой. «Как?» — удивился Лаврентий, не спеша выполнять приказ. «Как я могу их отпустить, если они предали самого дорогого мне человека?» «Что делать, Лаврентий? Люди вообще таковы. Даже апостолы предали своего учителя». «Только Иуда», — уточнил Лаврентий. «Этот сукин сын продался за 30 копеек. Он был такой плохой человек. Он был как Троцкий. А остальные ученики?» «Остальные были такие же», — возразил Сталин. «Ты плохо читал Евангелие, Лаврентий?» «Я его вообще не читал», — быстро ответил Лаврентий. «Я читаю только то, что ты написал, историю ВКПБ и основы ленинизма». «Это хорошо», — одобрил он. «Но и Евангелие тебе тоже не помешало бы. Если бы ты читал Евангелие, ты, Лаврентий, обратил бы внимание на то, что когда Христа арестовали в Гефсиманском саду, все его ученики... Все разбежались, — повторил он. — Так чего же нам требовать от этих жалких, ничтожных людей? — Отпусти их, Лаврентий. — Твоя воля, — пожал плечами Лаврентий. Одним движением Лаврентий снял кандалы со всех арестованных, а они вместо выражения благодарности вдруг кинулись на него, лежачего, с ужасным рычанием. Лаврентий первый вцепился ему в глотку, и на этом Сталин... Проснулся. Открыл глаза, но еще долго не мог прийти в себя и убедиться, что это был всего-навсего сон. За окном рычал мусоровоз.